Осознанность. В повседневных делах мы обычно выделяем главное и придумываем стратегию, чтобы поскорее добиться цели. Мы строим план. С осознанностью все иначе. План разворачивается вокруг нас. Мир – создатель, мы – свидетели. Мы почти не властны над событиями. Дар осознанности позволяет замечать, что происходит в данный момент вокруг и внутри нас, не привязываясь, не вовлекаясь. Мы прислушиваемся к ощущениям в теле, мыслям и чувствам, звукам и образам, запахам и вкусам. Осознанность. Мы смотрим на цветок внимательно и беспристрастно, не вовлекаясь, и он является нам полнее. И так совсем. Осознанность невозможно форсировать. Усилий почти не требуется. Ключ к ней – постоянство. Вы ее активно допускаете. Сосуществуете с тем, что происходит в вечном сейчас, и все принимаете. Если к одному аспекту источника приклеен ярлык, вы уже не замечаете, вы изучаете. То же и с любой мыслью, отвлекающей от объекта осознанности, будь то анализ или осознание осознанности. Анализ второстепенен. Осознанность первична, как чистая связь с объектом внимания. Если что-то кажется мне интересным или прекрасным, сперва я проживаю этот опыт и лишь потом стараюсь его понять. Нельзя изменить то, что мы замечаем, но можно изменить внимательность. Можно расширять и сужать осознанность, проживать ее с открытыми или закрытыми глазами, заглушать свое «я», чтобы воспринимать больше внешнего, или заглушать внешнее, чтобы прислушаться к внутреннему. Можно приблизить объект, и он утратит все, из чего складываются его якобы свойства, или отдалить, и он раскроется по-новому. Вселенная ограничена лишь нашим восприятием. Развивая осознанность, мы расширяем Вселенную. Это разнообразит не только материал для творчества, но и саму нашу жизнь. В основе творчества – способность вглядеться в суть, не ограничиться обыденным и мирским, докопаться до того, чего иначе не увидишь.